«Так», — сказал капитан. «Ну, а вы что скажете, малолетние подозреваемые? Что вы делали на рынке?» «Голубей искали», — ответил Крендель. «А если вам монахов надо, бегите скорее, пока они в лото играют». «Что такое?» — нахмурился капитан. «Кто играет в лото?» «Монахи. 5 человек. Сидят в задней комнате и в лото играют». Капитан поглядел на меня. «И ты видел монахов?» «Еще бы», — ответил я. «Что-что?» «Еще бы», — повторил я, прокашлившись. «Кажется, у меня был шанс разболтаться». «Ты эти свои еще бы брось. Говори толком». Мне стало душно. Во дворе или на улице мне хватало словарного запаса, а в милиции надо было его расширять. «Что ж говорить?» — помог Крендель. 5 монахов сидят и в лото играют». «Стоп!» — прервал его капитан. «Пусть он расскажет». Я вспотел. Мне в голову не приходило, с чего начать рассказ. Не хватало ни слов, ни красок. Ну, в письменном виде я бы кое-как изложил дело. А устно, при народе, не было сил. Я и в школе-то всегда страдал, и учителя мучились со мною. «У тебя что ж, язык присох?» — спросил капитан. «Как тебя звать?» «Юрка», — ответил Крендель. «А тебя?» «Крендель». «Хорошее имя», — неожиданно похвалил капитан. «Прямо золотое. Кто ж такое придумал?» «Ребята», — ответил Крендель, зардевшись. «Очень похоже. А что ты действительно гнешься, как Крендель? Распрямись». Крендель расправил немного плечи, выпятил живот. «Ну, рассказывай, Крендель, как дело было?» «Голубей у нас украли, вот мы и приехали в Карманов». «Где украли? Когда?» — спросил капитан и достал записную книжку. Пока Крендель рассказывал, он что-то отмечал в ней карандашиком. Вася Куролесов достал записную книжку, точно такую же, как у капитана, но карандашик был у него покороче. Старшина Тараканов записной книжки не достал, зато усы его ни секунды не болтались без дела. Они то печально обвисали, словно ветви плакучей ивы, то вдруг топорщились иглами дикобраза, а через секунду обращались в веер, ласково обмахивали собственный подбородок. К концу рассказа в них вспыхнули радужные искры, и мне показалось, что это не усы, а хвост райской птицы торчит из-под милицейского носа. В общем, усы строили такие гримасы, что капитан решил призвать их к порядку. «Прекратите это!» — строго сказал капитан. «Мешаете слушать!» Старшина покраснел, усы застенчиво опустились на плечи. «Прошу подробнее описать монахов». «Чего ж тут описывать? Все лысые. У одного борода, у другого нос, а у остальных вообще лица не видно». «Все сходится», — сказал капитан. «У остальных и глядеть-то не на что. А борода — это бандит по кличке Барабан. С носом — старый вор Сапеля. Остальные — мелкая сошка, Цыпочка и Жорнов. Но самое опасное — это, конечно, Моня Кожаный. Я и не знал, что он в монахах». Капитан снял телефонную трубку, пару раз крутанул диск и ясно сказал: «Отцепить сектор 218». День между тем клонился к вечеру, такой же ясный весенний день, какой был и вчера. Из кармановских садов и палисадников пахло черемухой. Рынок опустел, последние, самые стойкие продавцы покидали его. На площади, по углам которой стояли железные домики, не было ни души. Капитанский мостик печально торчал посередине и наводил на грустные размышления, потому что мостик без капитана — это все равно, что скворечня без скворца. Мы лежали в лопухах неподалеку от той самой подворотни, куда втаскивала нас рука старшины Тараканова. Редкозубый заборчик отделял нас от площади. Рядом, под кустом смородины, лежал Василий Куролесов. У него была сложная задача. С одной стороны, он наблюдал за тиром, с другой присматривал за нами. Капитан Болдырев хотел было отпустить нас, но старшина не согласился. «Надо еще проверить», — сказал он. «Может, они соврали про монахов? Надо доверять, но проверять». «Дядя Вась», — сказал потихоньку Крендель. «А кто они такие, монахи-то эти?» «Бандиты из банды «Черные монахи». Они недавно алмазы украли». «Где?» «В Карманове». «Сколько же они украли?» «Мешок». Куролесов достал из кармана часы луковицу, щелкнул крышкой, и в лопухах раздалась мелодия. «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». Мы переглянулись. Я сразу вспомнил последний выстрел по-кармановски. «Поняли теперь?» «Еще бы», — ответил я. «Что это с ним?» — спросил Вася и поглядел на меня. «А что?» — не понял Крендель.

Еле приоткрыв глаза, он лениво подергивал вожжи и чмокал губами. Лошадь на чмоканье не обращала особого внимания и неторопливо двигалась к волшебному стрелку, а навстречу процессия, возглавляемая человеком в черном. Заприметив процессию, лошадь остановилась. С глубоким подозрением оглядывала она приближающихся людей. Лошадь, очевидно, была умна, сказал молоковоз. Он и не пытался полностью раскрыть глаза и оглядеть препятствия на пути. «Давай, давай, проезжай скорее!» — послышался строгий голос. «Чего еще? Куда? Тебя не спросил!» Грубо ответил молоковоз, открыл глаза пошире, надеясь похамить, и тут увидел человека с наганом в руке. Это зрелище настолько потрясло возчика, что лицо его немедленно окрасилось в тона простокваши. «Приезжай!» — повторил человек в черном, наганом указывая направление пути. Но молоковоз никак не мог сообразить, что же это такое. Как же так? Наганом ему указывают. В голове его для нагана не осталось места. Все было занято квасом. Зато у кожаного в голове места было достаточно. «Сапеля за мной!» — крикнул он, прыгнул в телегу и вырвал вожжи из рук молоковоза. Сапеля кинулся за ним, сшибая бидоны. Двое в черном разом вскинули наганы и нажали курки. Гром выстрелов должен был немедленно потрясти площадь, но капитан крикнул: «Не стрелять!» Тотчас пули, которые уж вылетели было из раскаленных стволов, юркнули обратно и затаились в гильзах. Наганы нервно икнули, как братья-близнецы. «Но, холера!» — рявкнул Моня Кожаный и так дернул вожжи, что лошадь прыгнула, махом влетела в лужу, подняв из-под колес волну, которая и скрыла от нас происходящее. Когда же волна рухнула обратно, лошадь была у капитанского мостика. Так уж получалось, что этот диковинный помост никто не мог сегодня обойти. Как только телега сравнялась с ним, из-под мостика вылетели сразу две руки. Одна схватила Сапелю, а вторая должна была схватить, конечно, Кожаного. Должна была, но не схватила. Вместо Мони схватила она одеревенелого молоковоза и вслед за Сапелей втащила под мостик. «Но, холера!» — рявкнул Кожаный. Прыгая, как заяц-великан, лошадь неожиданно быстро ускакала в переулок. «Доставить задержанных!» — негромко приказал капитан и перепрыгнул лужу. Тут же из-под мостика вылетела грозная рука и лихо взяла под козырек. «Лошадь надо было остановить!» — недовольно сказал капитан. Рука покраснела от стыда и спряталась, а вместо нее из-под мостика сам собой выкатился мотоцикл. Капитан сел в коляску, а за рулем никого не было. И я уж подумал, что в этот день, полный неожиданностей, мотоцикл без водителя рванет за Кожаным. Но тут на улице появился новый человек. В три прыжка подлетел он к капитану, шепнул ему что-то на ухо, и тот махнул рукой. Человек обернулся в нашу сторону. Это был Вася Куролесов. «Эгей, голубятники!» — крикнул он. «Валяйте домой!» Он прыгнул в седло, и мотоцикл ринулся в погоню. Внезапный отъезд Куролесова произвел на нас сильное впечатление. «Как же так?» — шептал Крендель. «Только что лежал в смородине, и вдруг...» Крендель напряженно глядел под смородиновый куст, под которым даже трава не была примята. У травы был такой вид, будто по ней никогда не ступала нога человека. Кармановская милиция умела, оказывается, не оставлять следов. Тем временем из переулка на площадь въехал крытый автофургон с маленькими окнами, закрытыми решеткой. Задняя дверь фургона открылась, из нее выпрыгнули два милиционера. Барабан, Цыпочка и Жорнов, толкаясь плечами, забрались в фургон. Из-под мостика вышел и Сапеля. Он, кажется, не собирался устраивать побег и неторопливо поднялся по стальной лесенке в кузов. Зато возчик-молоковоз устроил бунт. Он никак не хотел садиться в машину, брыкался, цеплялся ногами за мостик. «За что?» «Проходи, проходи», — торопил Тараканов, подсаживая возчика в автомобиль. «Там разберемся». «Где это там? Ведь я же ничего такого не сделал! Мне надо за Таро отчитаться!» Старшина запер дверь на железный засов И, объезжая Кармановскую лужу, фургон двинулся к милиции. «Мне надо бидоны сдавать!» «Чего раскричался?» — сказал Крендель, поднимаясь, наконец, из лопухов. «Отпустят его! Нас отпустили, его отпустят! Какой нервный! Только попал в милицию, сразу орет! Съедят его там, что ли! В милиции тоже надо держаться с достоинством!» «Еще бы!» — сказал я. «Ты вообще-то неплохо держался!» — снисходительно добавил Крендель и похлопал меня по спине. В милиции я, может, и правда держался как надо, но сейчас чувствовал себя подкидышем. Кожаный-то сбежал, а ведь это мы сказали капитану, кто играет в лото. Я-то особо не болтал, кроме «еще бы» слова не сказал. Но и в этом «еще бы» был некоторый смысл. Капитан спросил: «И ты видел монахов?» «Еще бы», — ответил я. «Да не волнуйся ты», — сказал Крендель. «Догонят они его. Они же на мотоцикле. Сейчас поедем домой. Только давай на капитанский мостик слазим, а то чепуха получается. Были в Карманове, а на мостик не залезли». И мы полезли наверх на кармановский капитанский мостик. Ступеньки заскрипели у нас под ногами, запели на разные лады, снизу, с земли. Мостик не казался таким уж высоким, но когда мы забрались на самый верх, встали на капитанское место, я понял, что никогда так высоко не поднимался. Оказывается, с Кармановского мостика видно было очень далеко, и чем дольше стоял на нем человек, тем дальше, тем шире видел он. Скоро видели мы не только Москву, а совсем уж далекие южные степи и горы, которые синели над ними. Ясно была видна двуглавая снежная вершина — Эльбрус. «Смотри-ка, смотри!» — закричал Крендель и больно схватил меня за локоть. «Сюда смотри! Ближе, ближе!» Я перевел взгляд с Эльбруса на черноземные степи, миновал Москву, вплотную приблизился к городу Карманову и вдруг ясно увидел внизу, под нами, сразу за городом, зеленое озимое поле, которое точно посередине разрезала проселочная дорога. По дороге мчалась лошадь, запряженная в телегу, а за нею с коляской мотоцикл. Мотоцикл ревел. Отсюда, с мостика, слышен был этот рев, перекрывающий мирные кармановские звуки. «Надай! Надай!» — кричал из коляски капитан. Вася наддавал, выкручивал рукоятку газа, изо всех сил прижимался к баку с бензином. «Вот, вот!» — волновался Крендель. «Сейчас накроют!» Но накрыть Кожаного Вася и капитан никак не могли, хоть и мчались изо всех сил. В этом было что-то загадочное, ведь телега с Моней на борту была недалеко, от силы 30 метров. «Да что такое?» — горячился Крендель, переживая. «Что он, заколдованный, что ли?» Но Кожаный не был заколдован. Заколдована была дорога. Много лет подряд колдовали над нею бульдозеры и коровьи стада. Они-то наколдовали столько колдобин, что превратили дорогу во что-то не похожее ни на что. Только сбоку, в профиль, имела она сходство с гребнем гребенчатого тритона. Но если гребенчатый тритон сам живет в воде, то здесь вода находилась в колдобинах, куда ранней весной и приползали нереститься гребенчатые тритоны из Кармановского пруда. В иных колдобинах водились и караси. Мотоцикл, вгрызаясь в дорогу, порой скрывался из глаз, а вместо него бил фонтан, будто на этом месте открылась нефтяная скважина. Лошадь была умнее мотоцикла, даже и милицейского. Она знала колдобины наизусть, чувствовала, куда надо шагнуть. Впрочем, телега иногда подскакивала на всех четырех колесах, а то и плавала, подобно барже. «Поберегись!» — крикнул Кожаный и метнул бидон. С реактивным свистом бидон пролетел над головой капитана. «Надай же, надай!» — просил капитан, но Вася и так работал на предельных оборотах. Надо было что-то придумать, и капитан рискнул. На полном ходу отвинтил он коляску, прыгнул на заднее седло. Не проехав и сантиметра, коляска затонула. Мотоцикл сразу рванулся вперед, расстояние между ним и телегой медленно сокращалось. «Давай!» «Давай!» – орал с трибуны Крендель. «Жми! Береги бензобак!» – крикнул Кожаный и снова метнул бидон. Расстояние между лошадью и мотоциклом стало увеличиваться. Увидев такое дело, Моня развеселился. Он оглядывался, улыбаясь, показывал фигу, приветственно подымал кепку и прощально ею махал. Полы его пальто трещали на ветру, как пиратский флаг. Капитан достал пистолет. Левой рукой он покрепче обнял Куролесова, а правой стал целиться. Но мотоцикл так кидало в стороны, что выстрел грозил самоубийством. На полном скаку мотоцикл ворвался в особенно коварную колдобину, и капитан Болдырев вылетел из седла. Он висел в воздухе, держась рукой за Васину шею, а мотоцикл по-прежнему мчался вперед. Волей-неволей капитан вынимал Васю из седла. Дело могло плохо кончиться. Оба они могли сию же секунду оказаться в грязи, а это грозило плохими последствиями. Это грозило тем, что Вася и капитан отстанут от Кожаного раз и навсегда. Надо было немедленно что-то решать, и капитан принял решение. Он отпустил руку. Вася остался в седле, а сам капитан пролетел над дорогой и, чувствуя, что падает в грязь, проделал в воздухе двойное сальто. Он приземлился на обочине, вполне устояв на ногах. На сером его костюме не было и пятнышка. Мотоцикл рванулся вперед, догоняя телегу, а капитан поднял пистолет. Грянул выстрел, пуля ударила в колесо, вышибла в нем особо важную спицу, колесо отвалилось. Кожаный выпал из телеги в лужу и камнем пошел на дно.